Колонистам пришлось даже немного отойти в сторону, так как все четыре пушки палили, не переставая, и ядра били вслепую по трущобам и по устью реки Благодарения, хотя защитники ее уже оставили свой пост. Скалы разлетались на куски, и вслед за каждым залпом раздавались торжествующие возгласы пиратов, кричавших во всю глотку «Ура!». И все же можно было надеяться, что гранитный дворец уцелеет, ибо Сайрос Смит приказал из предосторожности укрыть окна зеленью. Но вдруг ядро снесло двери и влетело в коридор. «Проклятие!» — воскликнул Пенкроф. «Неужели эти негодяи нас обнаружили?» Возможно, что пираты и не заметили колонистов. Но, несомненно, Боб Гарви счел своевременным дать залп по завесе зелени, которая подозрительно ярко выделялась на фоне каменной стены. Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной яростью, и вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветви, обнажив в граните зияющее отверстие. Положение колонистов стало безнадежным. Их убежище было открыто. Они не могли воздвигнуть преграды против ядер, даже не могли укрыться от осколков гранита, фонтаном взлетавших вокруг них. Оставалось только одно — укрыться в верхнем коридоре гранитного дворца, покинуть свое жилище на произвол судьбы. Вдруг раздался глухой удар, и вслед за ним отчаянные крики. Сайрос Смит и его товарищи бросились к окнам. Огромный водяной столб, нечто вроде смерча невиданной силы, приподнял брик, который треснул пополам, и через 10 секунд волны поглотили судно и преступников, составлявших его экипаж. Глава 4. Колонисты на берегу. Айртон и Пенкроф спасают то, что можно спасти. Беседа за завтраком. Рассуждение Пенкрофа, тщательный осмотр брига, крюйт-камера уцелела, новые богатства, последние остатки, обломок металлического цилиндра. «Они взорвались!» — воскликнул Герберт. «Верно, взлетели на воздух, словно Айртон поджег порох в их крюйт-камере», — подтвердил Пенкроф, бросаясь вместе с Набом и юношей к подъемнику. «Но что же все-таки случилось?» — спросил Гедеон Спилет, который никак не мог прийти в себя после столь неожиданной развязки. «Ну, на сей раз мы все узнаем», — живо отозвался инженер. «Что узнаем?» «Позже, позже. А теперь пойдемте, Спилет. Главное, пиратов больше не существует». И Сайрос Смит, увлекая за собой журналиста и Айртона, поспешил на берег, где их поджидали Пенкроф, Наб и Герберт. Морские волны поглотили брик. Даже мачт не было видно. Водяной смерч, приподняв судно, опрокинул его на бок, и в таком положении оно и затонуло. Очевидно, вода хлынула в огромную пробоину. Но поскольку в этом месте пролива глубина не превышала 20 футов, следовало ожидать, что во время отлива обнажится остов затонувшего брига. На поверхности воды кружились обломки корабля. Целый набор запасных мачт и рей, клетки с курами, крылатые пленницы были еще живы, ящики и бочонки, которые напором воды выбросило через люки, и они постепенно всплывали на поверхность. Однако не видно было ни досок палубы, ни кусков обшивки, что делало еще более загадочными обстоятельства столь внезапной гибели Быстрого. Тем не менее, две мачты, которые треснули в нескольких футах выше палубы, и порвали при падении штаги и ванты, вскоре показались над водой вместе с парусами. Одни паруса были развернуты, другие зажаты между деревянными частями. Но неужели же смотреть, сложа руки, как отлив, уносит все эти богатства в открытое море? Конечно, нет. И Айртон с Пенкрофом бросились к пироге, намереваясь пригнать уцелевший рангоут к острову или к островку спасения. Но когда они уже взялись за весла, их остановил голос Гедеона Спилета. «А шестеро пиратов, которые высадились на правом берегу реки?» — спросил он вдруг. Он вовремя вспомнил об этих головорезах, которые пешком добрались до мыса Находки после того, как их шлюпка разбилась о прибрежные скалы.